Поэтому квалифицированы или не квалифицированы только те, кто знает тонкости и нюансы. И Прабхупада говорит, если человек не знает, не понимает тонкости и нюансы, а понимание приходит только в результате деятельности. Только в результате деятельности, которая называется Анукулья Сева. Никто через чтение книг разных запрещенных, которые выкопали во Вриндаване, никто еще их не читал, и которые не переводил Шрилу Прабхупада, никто не продвинется. Но человек может продвинуться, если он совершает Анукулья Сева с одной только целью – Бхакти Уттама. И делает это Шиланом, авторитетно, под руководством, значит. И Рупа Госвами разбивает преданное служение на три этапа. Первый этап называется Садана Вайтхи Бхакти. Регулируемое преданное служение. Кто же его регулирует? Авторитет. Авторитет. Духовный авторитет. И в частности, духовный учитель. Регулируемое преданное служение. И говорится, Прабхупада объясняет. Президент храма является представителем всех духовных учителей. Учеников, которые проживают в храме. Президент храма является представителем всех духовных учителей. Региональный секретарь является представителем GBC. Управляющего органа, законодательного органа. Но представителем духовных учителей является президент. Все духовные учителя действуют под руководством GBC. Итак, маленькое тестовое задание при получении инициации, при получении пранамы, это как правильно понять положение GBC, духовного учителя, структуру ИСКОН, и для этого опять же нужна квалификация. Но мы видим, люди переписывают, что-то говорят, но они не квалифицированы. Они принимают форму, но не понимают внутреннего содержания. Ни GBC, ни духовного учителя, ни парампары, ничего не понимают. Это гаништхи. Они принимают только все внешне. Только внешне. И не осознают внутреннего содержания. Точно так же эти знатоки писаний, они также все время сидят дни, день и ночь перед компьютерами, пытаются вдохновиться. Это как фиговые листы, которыми они хотят прикрыть свое неквалифицированное положение. Путем чтения многих-многих произведений, путем спекуляций всевозможных философских. Почему? Потому что у них нет понимания. Потому что понимание приходит только в результате служения. И Прабхупада говорит, если человек преданно служит, то ему достаточно одной Бхагавад-гиты, чтобы все понять и вернуться назад к Богу. Более того, Гита Махатми описывает, что одной шлоки достаточно. Если человек совершает преданное служение Сатана Вайтхи Бхакти под руководством, то ему достаточно реализовать одну шлоку и отправиться назад к Богу. Более того, Гита Махатми дальше описывает пол шлоки, четверть шлоки или одно слово. Но оно должно быть занято регулируемым преданным служением. Вот почему Шрила Санатана Госвами говорит «Анукульена Кришнану Шиланам Бхакти Утама». Единственное, что человек должен понять цель этой деятельности. И целью этой деятельности не является благочестие, материальный достаток, чувственные наслаждения и даже освобождение. Поэтому здесь говорится он из жизни в жизнь хочет просто совершать чистое преданное служение. Его не интересует, отправится он в духовный мир или не отправится. В этой жизни возможно, там невозможно. И поэтому, когда человек устремляется к мирской религиозности, к этому благочестию, это означает, что он подпитывает свое тонкое тело. Подпитывает тонкое тело разными мотивациями. Вот почему Кришна говорит, что если человек просто предастся, то Кришна избавит его от этих мотивов. И здесь в этом комментарии, опять же, Вритрасура объясняет это Индри. И Прабхупада также поясняет, что эти вещи, это как сарват харман парит яджа. Нужно предаться, и Кришна очистит. Тот, кто полностью не предался, Кришна не дает ему такой милости. Он исполняет его желание, но исполняет желание в силу его мотивации в преданном служении. Таким образом, Кришна исполнит желание в соответствии с мотивами. Если человек очень серьезно служит и мотивирует материально, то будут исполняться все материальные. Но если человек материальные желания. Но если человек занят преданным служением чисто, то есть у него нет мотивов, мотив очищается, то есть он не стремится к материальному достатку, к благочестию, к чувственным наслаждениям. У него есть желания, но желания не возведены в ранг мотивации, тем более целей. Тем более целей. И такой человек получает возможность истинную милость получить. Какую? Кришна устраняет эти желания. Кришна устраняет эти желания. Преданный забывает об этом. Поэтому Кришна говорит: «Я знание, память и забвение». Кришна дает забвение преданному об этих желаниях. Преданный забывает об этом. Ослабевает, ослабление материальных желаний, говорится, происходит постепенно. И забывает человек вообще об этом. Единственное, о чем он помнит о цели этой деятельности. Что моя задача, не важно, сколько я жизни здесь буду, важно, чтобы я совершал немотивированное преданное служение. Единственный мотив такой деятельности является это желание удовлетворить Кришну. И говорится, никто не может удовлетворить Кришну, если он не удовлетворил духовного учителя. Поэтому преданный, опытный, квалифицированный человек всегда сконцентрирован на удовлетворении Кришны. Он не сконцентрирован на удовлетворении собственных чувств. Поэтому ему не так важно, что там будет происходить, богат он будет или беден, прославят его или его будут критиковать. Единственная цель его деятельности – это удовлетворить духовного учителя. Потому что целью его является удовлетворить Кришну. Но никто не может удовлетворить Кришну, не удовлетворив гуру. Поэтому все время, каждый раз, каждое утро люди поют Шри Гуру Чарана Падма. Каждое утро. Для чего? Чтобы развить в себе это настроение, желание удовлетворить гуру. Потому что без гуру невозможно удовлетворить Кришну. Итак, Канишка, он поет все просто так. Он не знает цели пения. Не знает цели поклонения божеству. Поэтому он сконцентрирован на своих целях. Каких? Материальных. Он не знает, что Шри Гуру Чарана Падма предназначена для того петь. И тот, кто поет сознательно, то есть внимательно. Один ученик спросил духовного учителя: «Вы все время говорите внимательно, внимательно. Мы не можем понять, что такое внимательно и сосредоточено». И духовный учитель сказал: «Это означает медитативно». Они сказали: «Что значит медитативно?» Когда все ваши чувства и ум сконцентрированы на одной цели, на одной деятельности, они сказали: «Ну, мы много знаем, это уже слышали миллион раз». И тогда он привел их к пропасти. И через пропасть висел маленький мост. И он был узкий. Говорится, он был размерами с доску. И он сказал им: «Перейдите на ту сторону, по этому мосту». И все испугались, никто не пошел. Тогда духовный учитель взял, стянул эту доску, ну там небольшая доска была, и бросил ее на землю. И сказал: «Кто-нибудь пройдите по ней». И все прошли. И он сказал: «Почему же вы не идете там? Смотрите, с какой легкостью вы проходите по этой доске, ни разу даже с нее не сошли, когда она на земле. Но почему вы не можете пройти по ней, когда она через пропасть?» И они сказали: «Страшно». Тогда гуру сам прошел. И они пошли за ним. Когда они перешли на тот край пропасти, все они тряслись. Гуру улыбался и сказал: «Вот это и называется сосредоточенность. Сейчас идти по этой доске для вас был вопрос жизни и смерти. Поэтому вы ни о чем не могли думать, кроме того, как бы с нее не свалиться. Для вас это был вопрос жизни и смерти, и вы шли, полностью сконцентрировавшись, весь ваш ум, все чувства были сконцентрированы на каждом шаге на этой маленькой доске. Но когда она на земле валяется, вы думаете о чем угодно. Вы так самоуверены. Поэтому нет толку с вашего прогресса никакого. Вот почему вы не прогрессируете годами, десятилетиями», он сказал. «Потому что для вас нету такого понятия, что значит делать все внимательно и сосредоточенно. Поэтому от такой деятельности всего лишь доска, всего такая маленькая пропасть. И вы хотите преодолеть смерть, вы хотите преодолеть карму, вы хотите преодолеть тройственные страдания. Но преодолевает их только тот, кто такую маленькую доску проходит, как будто бы она висит над пропастью. Вопрос чего? Жизни и смерти. Поэтому люди не прогрессируют. Сейчас открываются шторы, и все ритуально начинают. Ни у кого нет такого отношения к божеству. Но все равно так делают. Почему? Потому что так надо делать. Неосознанно. И говорится, что Шримад Бхагаватам, чтение Шримад Бхагаватам не отлично от открытого или закрытого алтаря. Поэтому во время Шримад Бхагаватам можно не выказывать почтение. Потому что это уже автоматически происходит. Бхагаватам не отличен от божества. Итак, канишки, они все внешне воспринимают. Но когда человек квалифицирован, он понимает внутреннее состояние. Поэтому говорится, когда внутри появляется необходимость во внешнем, она отваливается. Но когда нету внутри, тогда это очень важно. При открывании алтаря тут кланяться. Раньше вообще воронками кверху сразу вставали. Неважно, гуру читает лекцию, хоть кто. В колокол бренчали и кверх воронками становились. Стоит только открыть немножко, сразу все. И каждый показывал свою преданность. Чем? Телом. Не было такого отношения к божеству, не было понимания, что такое, в чем значит разница или в чем единство Писания и божества. Почему можно предлагать также пищу Шримад Бхагаватам, вот просто положить книгу и точно так же поклоняться, как божеству в храме, а не бросать на подоконниках книги Шрилы Прабхупады, там-сям, разбрасывать. Это канишки. Они думают, вот Бог. И говорится, что такое поклонение божеству одно и то же, что возливать масло в золу. Никакого толку нету, оскорбление это. Потому что они видят отдельными божество. Они не думают, что горнитай в сердце христианина, мусульманина, проститутки, алкоголика, сумасшедшего, гения, коммуниста, фашиста. Они думают, нет, божество только наше. Это ганишка. Не понимают этого. Поэтому столько много различных правил, предписаний, ритуалов и всего остального. Человек не может прогрессировать только потому, что он невнимателен, он несерьезен. Для него это не является вопросом жизни и смерти. Поэтому люди говорят, зачем обзаводиться семьей, если ее все равно надо будет оставить? Зачем распространять книги? Потому что если будешь распространять книги, тебя будут прославлять. Лучше отказаться от славы. Это значит отказаться и от распространения книг. Они так думают, потому что они не квалифицированы. У них все связано с сопряжением ложного эго. Они думают, что отказавшись от этого, они отреченные. Но говорится, человек отречен тогда, когда это не беспокоит его. Не когда это есть или нету, а когда это его не беспокоит. Итак, Кришна в Бхагавад-гите также объясняет это. Что тот, кто уклоняется от славы, притворщик. Потому что отречен от славы только тот, кого она не беспокоит. А как узнать, что человека слава не беспокоит? Начните его критиковать. Если он равно относится так же, когда его прославляют, и так же себя ведет, когда его критикуют, значит он не привязан, он спокоен. Вот теперь можно сказать, что он что? Отрекся от славы. Потому что между хулой и славой для него нет различия. Как узнать, что человек отречен, не когда он нищий, а когда он богатый? Потому что когда у него украдут богатство, он себя так же ведет, как будто бы у него никогда его и не было. Только тогда вы видите, что он отречен от богатства. Поэтому только квалифицированная личность может видеть, кто от чего отрекся, а кто нет. Только квалифицированный человек может видеть это. И здесь говорится, что Кришна одаривает преданных именно такой квалификацией. Он позволяет им получить эту милость. И в первую очередь милость внутренняя. То есть человек отказывается от этого изнутри. Он не отказывается извне от этого. Он отказывается изнутри. Поэтому Вритрасура не отказался быть демоном. Не отказался возглавить всех демонов. Он просто был от этого отречен. Поэтому зачем было от этого отказываться? Это его не беспокоило. Какой смысл было отказываться от власти, от денег, от женщин, от чего-то еще? Отказываться только может только тот, кто культивирует пхолга вайрагью, ложное отречение.

сделал это через преданное служение, через бхакти-йогу, может принимать учеников по всему миру. Он может начать спасать других. Почему? Потому что он спасся. Спасся. Поэтому говорится, спасать других может только тот, кто спасся. Но тот, кто сам не спасся, он просто прикрывается этим. Изображает. Это целая комедия, это целый спектакль спасения происходит. Контролировать. Тот, кто смог контролировать себя, может контролировать весь мир, говорится. Тот, кто может управлять собой, может управлять всеми. Но тот, кто не может управлять собой, как он может управлять другими? Вот почему Прабхупада говорит, управлять другими может только человек, который храбрый. Почему? Он может переступать через самое большое невежество, которое пропитывает все. Через что? Страх. Страх. И тот, кто может победить собственный страх, может что? Управлять. Управлять теми, кто не может управлять собой. Как узнать, что человек может управлять собой? Это не то, что он может управлять ушами, там, глазами вертеть как-то. Он может управлять самой большой проблемой своей жизни. Это страхом. Страх. Страх заставляет людей все остальное делать. И Прабхупада говорит, вся материальная жизнь, все материальные мотивы жизнятся на страхе. Страх потерять жену, страх потерять детей, страх потерять собственную жизнь, страх потерять богатство, страх потерять уважение, страх потерять власть, страх не разбогатеть, страх... Ой, куча всего. Все страх. Вот почему говорится, что кшатрий только мог управлять этим обществом. Потому что он может переступать через страх. Тот, кто не в состоянии переступить через страхи, не должен даже пытаться управлять другими. Потому что он не в состоянии управлять собой. Не в состоянии управлять собой. И вся Бхагавад-гита, и сегодняшний текст говорит о том, о чем? Что Индра очень боялся. Чего? Смерти. Очень сильно боялся смерти и выступил в роли царя небес. Почему же он царь небес? Потому что он меньше всех страшится. Но по сравнению с Вритрасурой, он выглядит кем? Трусом. Трусом. Почему же он выглядит трусом? Потому что за что он сражается? За чувственное наслаждение. И его храбрость, благочестие. Благочестие, материальный достаток и чувственное наслаждение. Но храбрость Вритрасуры иная. Вритрасура храбр. Почему? Потому что он не тело. Он не тело. Он не осознает себя телом. Он полностью находится в сознании Кришны. Поэтому описываются трансцендентальные качества Вритрасуры. Поэтому говорится, что в духовном мире и полубоги, и демоны являются чистыми, преданными Господа. И вот здесь описывается такая личность, которая занимает положение демона, но на самом деле является кем? Чистым преданным. Чистым преданным. Тот, кто занимает положение ради того, чтобы достигнуть чистой преданности. И каждый раз мы слышим, как люди говорят, нет, не надо семейной жизни, не надо того. Преданный может принять любое положение, если это продвинет его в чистом преданном служении. Но материалист будет от чего-то отказываться, думая, что он выглядит отреченным. Поэтому он отказывается. И Бхактисиддханта Сарасвати говорит, преданный все принимает, как милость Кришны. И как узнать, что человек это принял, как милость Кришны? И говорится, это как воду Ганги предлагать Ганге. И если преданный поднялся до уровня квалификации, он принимает, что семейной жизнью, если уж ему пришлось заняться семейной жизнью, то он должен ее предложить тому, кто ему ее устроил. Если уж дано тело человеку, он занимает его служению тому, кто ему его дал. Если уж дал кто-то деньги, если мы говорим, Бог дал, Тогда эти деньги должны служить кому? Кто их дал? Вот почему говорится в шастрах. Предложить воду Ганги. Ганги. И это центральное место Шри Шипанишад. И что же сделал Вритрасура, который в прошлой жизни был Читракету Махараджем? Читракету — это тот, у кого сын был, который чуть с ума не сошел от этой привязанности к сыну. Который был проклят Дургой, что он станет асуром. Почему же он не пытался отказаться от положения демона? Ну что он подумал? Если меня демоном сделал Кришна, то я должен этот демонизм предложить кому? Кришне. Я должен занять свой демонизм для духовной жизни, для духовных целей в служении Кришне. Я должен занять свой демонизм в служении Кришне. Вот что такое занять. Вот что такое Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Какой бы я ни был там, надо это занять в служении Господу. Какие бы качества ни были в моем тонком или грубом теле, надо молить Кришну, чтобы он занял это для духовной цели. Для одной цели, для Бхакти Уттама. Как развить эту чистую преданность? Поэтому говорится, что чистая преданность привлекательна. И в Шримад Бхагаватам описываются эти чистые преданные, которые занимали любое положение для духовного прогресса. И Рупа Госвами именно об этом говорит. Что человек должен занимать любое положение, принимать все, что благоприятно для духовного прогресса, и отвергать все, что для него неблагоприятно. Что сделал Вритрасура? Принял положение демона или нет? Почему? Что это было благоприятно для духовного прогресса. А Индра принял положение полубога. Для чего? Для благочестия, богатства и чувственных наслаждений. Вот почему говорится, что те, кто не квалифицированы, они не могут увидеть положение преданного, поскольку они не способны отрекаться от плодов своей деятельности, и они всегда сбиты с толку. Вот почему ямадуты были сбиты с толку, и они не разглядели в Аджамиле вайшнава. Потому что они смотрели на него с позиции греха. Но говорится, преданный что? Безгрешен. Безгрешен преданный. Даже если, по мнению кого-то, он совершает самые отвратительные поступки, он остается безгрешным. Итак, милость Кришны проявляется в том, что Кришна дарит преданному это трансцендентное качество. Трансцендентальное качество. Не дает ему какое-то ложное отречение. Он дает ему ту способность, которая позволяет ему вовлечь все в служение Кришне. Он дает ему эту квалификацию, что преданный, ни от чего не отрекаясь внешне, просто может отречься от того, что наслаждаться этим. Он просто вовлекает все, что у него есть, в преданное служение. Это и называется квалифицированная личность. И делает это как? Чисто. Без желания, почести или чего-то. Один из учеников спросил духовного учителя, почему 30 лет я не могу прогрессировать? И гуру ему сказал, потому что ты тщеславен. Ты всегда хочешь славы. Все, что ты делаешь, ты хочешь просто славы. И он сказал, как я могу избавиться? Гуру сказал, есть один метод, но ты его не примешь. Он сказал, как я не приму? Я же так хочу получить. Я 30 лет, что бы делал? Я совершил столько подвигов. Он сказал, да, ты очень известный. Очень известный. И ты живешь ради этой известности. Он сказал, да не может быть. Гуру Махарадж, он сказал, хорошо, я тебе дам этот метод, но ты увидишь, что ты его не примешь. И он сказал, сейчас все с себе сними, обрей голову, оденься в тряпье, повесь себе на пузо котомку с грецкими орехами и иди на рынок. Выйди на рынок, кричи, кто даст тебе хорошую затрещину, хороший подзатыльник, тому ты дашь орех. И в первую очередь будут это делать дети. Они со всего размаха будут тебе бить по загривку, и ты будешь их благодарить и давать им орех. Когда все орехи исчезнут, ты пойдешь, разденешься догола и вернешься обратно на рынок. И будешь стоять И каждый раз, когда тебя будет кто-то обзывать сумасшедшим или кем, ты будешь благодарить его и кланяться ему. Ученик подумал и сказал: да ну что, какой-то, я так не могу. И гуру сказал: вот поэтому ты и не прогрессируешь. Потому что для тебя слава важнее наставлений духовного учителя. Хари Кришна. Наш Господь, Верховная Личность Бога, запрещает своим преданным тратить силы на бессмысленное стремление к благочестию, материальному процветанию и удовлетворению чувств. О Индра, это лучшее свидетельство милости Господа. Но получают такую милость только его чистые преданные, не стремящиеся к материальным достижениям. Пожалуйста, вопрос. Переступать, да. Браман желает самосохранения для того, чтобы достигнуть чистой преданности. Страха нет перед смертью. Страх есть, но браман также через него переступает. Есть правильное понимание страха. Есть правильное понимание страха. Есть понимание трансцендентное, благости, в страсти, в невежестве. И от того, где рисковать своей жизнью, зависит квалификация человека. Да, как с плащом. За плащ он не будет своей жизнью рисковать. Но за религиозные принципы он сможет это сделать. Или тем более за жизнь брамана какого-то, преданного, там, духовного учителя. Ну, человек должен быть квалифицирован. Он должен понимать, где надо проявлять храбрость. И как проявлять ее. Решительно, без сожаления, что что-то не так произойдет. Ситуация должна. В этом нужно квалификацию иметь. Люди очень много проявляют храбрости в ресторанах, на стрелках, на всякой ерунде. Это не смелые люди, это глупые. Между глупостью и смелостью огромная пропасть. И есть трусливые люди везде. В защите того, сего, то пятого, десятого. Поэтому есть храбрые люди, но их храбрость в невежестве, в страсти или в благости. Это что означает? Если человек храбр в невежестве, то он очень труслив будет в страсти и в благости. То есть он не понимает, что здесь надо храбрым быть. Нет, он будет вот здесь храбрым. Как люди, они, допустим, есть история, я помню, может быть, вы видели этот фильм про черную кошку, там, место встречи изменить нельзя, что ли, там где-то Высоцкий играл, Шарапов там был, помните? Одни храбрые были на фронте, да? Вот это там Шарапов там. Другой был храбрый, вот этот самый, этот Глеб Жеглов. Вроде, да, у него фронт там внутри. И были такие же храбрецы, эти бандиты. Но они не хотели там воевать. Какой смысл был? Вот где их храбрость проявлялась там. За мешок там чего-то. Храбрость. Они храбрые люди, но цели. Всем этим можно было рисковать для чего-то более высокого. Но они рискуют из-за какой-то ерунды. Такая храбрость, она неоправданна. Невежество. Разума у них нету. Они сентименталисты. Это из-за отсутствия разума. Поэтому кшатрии очень... Поэтому кшатрии стоят за браманами. Они смелые люди. Но в чем разница между смелостью шудры и смелостью кшатрии? Вот в чем функция разума? Различать. Так вот, кшатрия, он различает все ситуации. В какой ситуации нужно поклониться, даже если тебе в лицо плюют. А в какой ситуации, даже если тебе улыбается, надо голову отрубить. А в какой ситуации можно легко отдать жизнь. Легко. А в какой ситуации нужно эту жизнь сберечь. Это кшатрия. У них разум есть. А те, они различать не умеют ничего. Опасность. У них вот все. Опасность, значит, все, надо сражаться. Ну, это эгоистические желания, цели, конечно, несомненно. Но это невежество. Драка и кшатри – это разные вещи. Кшатри никогда не дрался. Есть понятие искусства и есть понятие драка. Это разные вещи. Искусство – это означает цель какая-то возвышенная. То есть человек по правилам. Есть правила и ограничения. А драка – нету никаких правил и ограничений. Есть две цели. Защитить свою шкуру – и уничтожить шкуру другого. Все. Это шудра. Шудра также бьется. Кшатрия нет. Кшатрия никогда недостойно не будет себя вести. Никогда. И постепенно эти цели меняются. Сначала человек шудра, в любой ситуации, пусть даже неблагочестивый, цель как бы уничтожить противника. Но когда такая победа недостойная, постепенно он может продвигаться начать, и он видит, что это не было... Он проиграл. Морально он проиграл. Он, может быть, внешне выиграл, но морально-то он проиграл. Нравственность. Он переступил через нравственность. Тогда он становится более нравственным, но видит, что он проигрывает тогда на внешнем уровне. Он тогда начинает взвешивать, что лучше. Здесь нужна религия. Поэтому, говорится, для шудр религии не нужно. Но для кшатри без религиозных вещей он не поймет. И когда человек понимает, что мораль выше тела, да, то есть как бы эти, тогда он переступает через это. Пусть он проиграет внешне, потому что он выигрывает сразу во всем. Или здесь остаться, или вознестись на райские планеты, это есть большая разница. Или вознестись на райские планеты, или уйти в духовный мир. Все зависит от квалификации. Все зависит от квалификации. Идти во служение, это означает, религия только может объяснить, если мы идем во служение врагам, что с нами произойдет. И если мы готовы жизни лишиться, но не пойдем. Всегда здесь нужна эзотерика. Когда эзотерического знания нету, люди не понимают, почему так надо себя вести. Что к чему приводит. И поэтому они идут на это. Именно поэтому, по этой причине они идут на что-то. Потому что они не знают философии. Этические нравственные ценности – это результат философии. Философия выражается в этически нравственных ценностях. Вот почему говорится, что глубина веры в верховную личность Бога определяет варну человека. Потому что таковы у него этические нравственные ценности. Улавливаешь? Поэтому что тут не понять-то? В соответствии с квалификацией философской человек занимает варну какую-то. Брахмана, кшатрия, вайша и шудра. Не в соответствии с какое-то тело, большое, маленькое. А именно вот с этой, с нравственной, этически нравственной вещи. Как мы вот видим. Вы можете видеть, что кшатрии и брахманы, они всегда кланяются. Вайши меньше кланяются, они лебезят. Ну так, выгодно где. А шудры могут вообще это. Поэтому их заставляли кланяться шудр. Они не понимают, зачем кланяться. Или шудра кланяется для того, чтобы карму отдать. Вайши кланяется, чтобы стать, потому что это благочестие, благочестивый поступок. Кшатрия кланяется, почему? Потому что это принцип религии. А брахмана кланяется, потому что это душа, и там Бог еще к тому же. Конечно. А шудру всегда заставлять надо кланяться. Или он кланяется, чтобы карму сбагрить. Поэтому они всегда так рассуждают. О, наверное, кланяется, наверное, карму сбагривает. У них все карма, карма везде. Они корми же. Поэтому люди не кланяются друг другу. В прошлые времена вся культура была на поклонах, на проявление телом. Телом человек служил другому человеку. Всегда. Брахманы служили душе и сверхдуше, поэтому они кланялись. Кшатрия служил религии, дхарме, что это дхарма, это как бы таков закон Божий. Он как бы закону Божьему служил, кшатрия. Вайша служил чему? Материально, да, благочестие, это благочестивый поступок. Я разбогатеюсь через поклон. Всем кланяться. А шудра что? Сбагривал грехи? Или вообще не кланялся, так сказать? И мы видим, что у нас в обществе точно так же. Кто-то вообще не кланяется, кто-то там что-то закланяется вообще насмерть. Но кланяться, это не означает, это означает вот это внутреннее. Это закон Божий. Это как бы религия, да? Таков закон, защита закона. Потому что это не просто для кшатрия или для брахмана какой-то благочестивый поступок. Нет. Это дхарма. Дхарма – это исполнение религиозного долга. Они из долга это делали. И что это означает? Они выказывали почтение человеку. Брахмана высказывал почтение душе и сверхдуше. Да. Вайша, так сказать, вот там уже другой вопрос. И так далее. Но все кланялись. Почему? Поэтому говорится, что одними поклонами можно очиститься. А глупый человек, он не понимает этого, что это гордыня. Прабхупада всегда говорил, не кланяется тот, кто очень горд. И не кланяется тот, кто пытается вас освободить. Поэтому говорится, если человек хочет избавиться от зависти, он должен кланяться кому-то. И ни в коем случае не позволять, чтобы тот человек кланялся ему. Это описывается в шастрах. Что, как человек, что причина всего зависть. И тот, кто хочет избавиться по-настоящему от зависти, который является причиной всех проблем, он должен кланяться каждому, выказывать почтение человеку, быть уважительным. Это означает не просто кланяться, а уважение проявлять человеку. поклон. И ни в коем случае не должен позволять тому, кому он завидует, кланяться ему. Ни в коем случае. Если он будет позволять, чтобы тот человек, кому он завидует, ему кланялся, он не избавится от зависти к нему. И вот как, таковы этикеты тела и цели этикетов тела. И поэтому, поскольку в ИСККОН школа браманов рекомендует преданным кланяться друг другу, потому что все души, и там еще сверхдуша, храм, это целый храм. Мы же заходим в алтарную, кланяемся всегда. Почему же мы, когда видим людей, не кланяемся? Говорится, те, кто младше вам, вы можете им не кланяться вообще. Потому что нужно почтение выказывать кому? Старшим. Старшим нужно выказывать почтение. Они не умеют. Старшие могут не кланяться младшим, потому что такова милость старшего. В чем милость? Он принимает поклон. И за это благодарят младшие, что кто-то принял их поклон. Таким образом, они могут избавиться от чего-то. Но если старший кланяется, то это не означает, что как он белый пояс одел. Нет. Ну, на другом уровне. Он просто кланяется вашей душе и сверхдуше, в вашем сердце. Но вы думаете, о, он нам кланяется, наверное, тоже свою карму сбагривает или не берет. Поэтому Прабхупада говорит, между деятельностью материалиста и преданным огромная пропасть. Один кланяется для своих чувств, а другой кланяется для чувств Кришны. Это совершенно разные вещи. Но оба кланяются. А как вы там это оцениваете, это зависит от квалификации. Потому что человек в соответствии с сознанием, квалификация сознания у него есть. Поэтому говорится, каништха, мадхьяма, утама. Это означает, о сознании речь идет, и ни о чем другом. Поэтому кто-то учит людей кланяться, что-то делать. Потому что они, никому никто не хочет кланяться. Всех ждут, когда им поклонятся, когда их заметят. Поэтому меня учили всегда, вот отец меня учил, что нужно кланяться в сторону уходящему, в сторону приходящему, боком стоящим. Видит он вас, не видит, вы должны кланяться. Таков этикет. Вы для себя кланяетесь, потому что вы не гордый человек. Вы можете и поклониться, даже если человек вас не видит. Вы можете поклониться, потому что вы его увидели. Улавливаешь, да? В чем разница? Нереализованная личность, он кланяется только тогда, когда вы видите его или кланяетесь ему. А реализованный человек, он кланяется, потому что он вас увидел. Кто из них более квалифицирован? И кто более лучше понимает, что такое поклон, выказывание почтения? Поэтому они не квалифицированы, поэтому они не прогрессируют. Они не пытаются общаться, слушать внимательно, понять, в чем же успех какой-то личности. Что у него может быть харма хуже нас, положение хуже, но он прогрессирует, несомненно прогрессирует. Мы не делаем таких вещей и не прогрессируем. Он даже какие-то ошибки совершает, ему все прощается, прогресс видно явно, так сказать. Мы способны вдохновляться им, способны что-то делать. Почему нами никто не вдохновляется? Почему мы не можем совершать такие дела? У нас нет такой удачи даже. Почему нам этого не... Потому что они не понимают этого. Но тот, кто понимает это, он быстро начинает сразу двигаться. Очень быстро можно продвигаться. Если это для вас вопрос жизни и смерти, что вы так внимательны, вы не копите деньги на квартиру. Понимаешь, да? Это нам что-то. Потому что тогда цель становится другая. Почему говорится, что преданный накопительством не занимается? Как вы думаете, почему не надо преданному заниматься накопительством? Конечно, это мотив меняет сразу в любой деятельности, когда мы копим для чего-то. Почему Прабхупада говорит, что тот браман, который к Нараяне-то там, Нарада пришел к нему, и он там все яги совершал, почему он сказал, 100 тысяч жизней еще будет он здесь, а шудра этот он отправится назад к Богу. Почему этот браман не мог продвинуться? Потому что он исполнял свои брахманические обязанности ради содержания семьи. У него были брахманические качества, но мотив деятельности был содержать семью. Он даже не заметил этого, что все, что он делает, он чтобы лишь бы содержать семью. И свое тело. Можно содержать свое тело и семью. И начать для этого действовать. Копят, да, для какой-то цели. И это становится мотивацией в деятельности. Вот почему, допустим, в Библии о накопительстве именно Христос говорит. Не копите свое богатство на земле. Копите свое богатство там. Ибо там дом ваш. Вот это опять вопрос накопительства. И в шастрах говорится, что преданный не копит ничего. Все приходит ему само собой в результате его служения. Он может хранить, а может копить. Это разные вещи. Копить и хранить. Собирать, раздавать. Это разные вещи. Но копить это совершенно другое. Все приходит ему само собой. И так же и уходит само собой все. Поверьте мне. Все приходит преданному само собой и уходит само собой. Пришло что-то там, обставишь квартиру, только наслаждаться. А вам другие приходят, приносят, говорят, давай. И ты видишь, ну хорошо, дали. Хорошо, взяли. Нормально. Проверка идет. Сам человек себя видит. Что ему дороже-то стало? Он сам себя видит. Кришна, он и так все видит. Надо, чтобы мы увидели. Квалификация-то у Кришны очень высокая. У нас нету. Мы не видим, что с нами происходит. Мы видим, что с другими происходит. Но что с нами происходит, мы не видим. Поэтому Кришна иногда... Чтобы мы-то увидели себя в этой ситуации. Поэтому я и сказал, что важно не то, что кто-то нас увидел. Важно, чтобы мы это увидели. Вот почему, когда я вижу, я кланяюсь, а не когда я жду, там, когда меня увидят, только после этого кланяться. Это неквалифицированный поклон. Даже если там мелькнула тень, даже если вы запах, поклонитесь туда. Даже увидели километр, лучше поклониться. Выказать почтение. Смотря какие. Все материальное и временное. Все в гуне благости будет поддерживаться. В гуне страсти все временное. А в гуне невежества все разрушительное такое. Такие взаимоотношения только разрушат все. Видели, да? Они все не могут друг друга отказаться. И в итоге друг друга колбасят. Да, в итоге этим закажут. Все, они не могли развестись. И в итоге кто-то кого-то замочил. Или оба друг друга. Зачем такие отношения нужны, которые в итоге четко идут, прослеживаются, идут к какой-то разрухе. Нужно их разорвать. Я лично разрываю всегда эти отношения. Как бы я ни был привязан, если я вижу, что это уже ухудшает, ухудшает, сразу надо. А надо оставить это без сожаления. Это должно либо улучшать, либо что-то поддерживать. Но ни в коем случае нельзя допускать ни с кем, ни с родителями, ни с детьми, ни с женами, ни с кем, с самыми людьми, любимыми людьми. Если это уже пошло тенденция к разрушению, все это значит вы уже в невежестве полностью. Все эти чувства и отношения, они ни вам, ни никому не приносят. Нужно тут же их оставить. Если вы не можете как-то по-другому действовать, надо оставить. Это что это такое? Что-то там поддерживает какое-то гнилое яблоко. Зачем? Какой смысл поддерживать? Я имею в виду сами отношения. Сами отношения. Какой смысл-то? Как это говорит? Ну как больной? Все в порядке, болеет. Зачем? Есть олицетворение. Говорится, Прадьюмна, Анирудха, Санкаршана и Васудева. Они все являются энергиями, через них вот эти энергии разума, чувств, ума и так далее. И когда они в чистом состоянии, это четыре составные части кого? Нараяны. Говорится, преданный не совершает таких усилий. Он совершает усилия, как удовлетворить гуру. Вот как сегодня я говорю, вот что гордость? Вот. Я сейчас только рассказал историю про гордость. Тщеславный человек был. И гуру ему сказал, иди это сделай, а он ни в какую. Нам, вот я иногда говорю какому-то гордецу, говорю, иди извинись. А я пока не пойму, не буду этого делать, там, то и все. Ну, тщеславие это. Это тщеславие. Это гордость. И потом с гордым видом вам бумажку, какую-нибудь статью приносит, что там показать, какой умный. Но бумажка еще мне ни о чем не говорит. Кренделя ума, знаешь, меня не интересует. Поэтому они говорят, мы вас воспринимаем авторитетом. Женитесь. Нет, нет, нет. Но мы принимаем вас авторитетом. Ну тогда разве, бросьте. Нет, нет, нет, тоже не можем. Но мы принимаем вас авторитетом. Так в чем мой авторитет? Ну просто вы такой хороший. И человек этого не замечает сам-то. Вот в чем отсутствие квалификации? Сам не видит. Ладно, другие видят там, что он не квалифицированный. Это другие, мы всегда видим, что все не квалифицированы, кроме меня. Поэтому в Библии опять же говорится, то в чужом глазу-то это, а в своем-то. Так вот, квалификация – это в себе видеть плохие мотивы, в себе видеть плохие качества, в себе увидеть привязанности. И когда человек сам изменяется, тогда он может изменить, кого любит, и весь мир. О чем я говорил в этой ситуации? Поэтому говорится, чтобы познать мир, нужно познать себя сначала. Все начинается с себя. Чтобы проповедовать другим что-то там, надо самому себе научиться проповедовать. Когда вы успешно себе проповедуете, только тогда вы начнете успешно проповедовать другим. Когда вы подчиняетесь, вы можете подчинять других. Сила появляется, баладут падает, оттуда сила исходит. Поэтому сидеть детей и менять, не изменившись самому, какой смысл в этом? Прупада приводит, ой, сынок, не кури, ну, или там, не пей, зеленый змей. Ну, факт, хочет добра, но так он должен сам сначала это сделать. Я сам должен прекратить есть сахар, чтобы кому-то сказать, не ешь сахар. Оттуда сила появляется, это вакши-шакти, оно оттуда происходит. Поэтому говорится, увача и учугу. Одно дело учу, а другое дело просто болтаю, или говорю, рассказываю, пересказываю. Поэтому есть рассказываю, как кто-то там где-то, или учу. Поэтому есть два разных вида энергии. Увача и учугу. Это все связано с внутренним содержанием. Поэтому, говорится, есть вакши-шакти и есть учуха-шакти. Знаешь, чтобы передать ток, нужно, чтобы он через тебя проходил, так ведь? Или нет? Вот Прупада приводит пример с цепью электрической. Чтобы передавать ток, что должна цепь? Вот говорит, прервалась цепь духовных учителей, прервалась сампрадая. Что значит прервалась? Кто-то перестал быть приемником этой энергии. Если ты сам ее принимаешь, она от тебя исходит. А как же, если ты сам не принимаешь, как же она от тебя будет исходить? А? Все же так просто. Но у него появляется уверенность, потому что он чувствует эту энергию. Он ее принимает. Есть передатчик, есть приемник. Кришна, вот он передает. И передатчик может передавать другому, другому, другому, кучу, кому угодно. Вот есть камера, и есть куча телевизоров. Да? Вот все, что с камеры там видит, все телевизоры могут изобразить. Так они уже приходят, мы просто их искажаем. Мы искажаем все это. Как розетка. Вот источник энергии. Он виноват от того, что мы там холодильник включаем в него или что-то там другое? Нет. Вот он отдает, он беспристрастен. Корана коронам. Вот это правая коранам, а левая коронам. Как мы использовать будем? Вот это от нас будет зависеть. Мы будем виноваты, как мы используем. А не он. Он что дает? Вот, пожалуйста. Подключайся. Не спи, подключайся. В шастре говорится, распространять сознание Кришны может только тот, кто лично уполномочен Кришной. Ну, надо понять, что такое сознание, наслаждающееся и природа. Надо понять, что это такое сознание. Вот Вритрасура, демонюка демонюкой, а сознание какое у него? А вот как вот тут между собой разделить? У кого сознание, а кто демонюка? А кто полубокс? Кто тут царь небеса, а кто тут, у кого есть качества какие-то? Какие еще трансцендентные качества? Нематериальные? Так вот, суть-то и в этом и идет. А мы-то говорим о чем? Мы всегда друг друга мерим-то телом, тонким или грубым, и качествами, гунами. Гуна-карма. И мы человека определяем по гуна-карме. Как же мы можем увидеть преданность в нем? Если для нас преданность его гуна-карма. Потому что можно здесь занять любое положение ради благочестивой деятельности. Пуджарием быть, кем угодно. Книги распространять. И заниматься благочестивой деятельностью в этом процессе. Поэтому говорится... Кришна объясняет Арджуне, что не деятельность определяет, будет человек страдать или наслаждаться, а что определяет? Умонастроение, мотив и цель. Вот это определит эту деятельность. А мы как по деятельности воспринимаем человека. Но это означает, что мы каништхи, потому что мы не видим деятельности ума, не видим деятельности мотивации и не видим деятельности чего? Целей, сознания. Цель – это сознание. И поэтому говорится, панчакроша. Одни люди как мотивируют? Объектами чувств. Объектами чувств. Едят много колбасы, мало колбасы. Это что? Это объект. Колбаса что? Объект чувств. И таким образом объекты определяют сознание. Вчера я это объяснял. Таким, значит, образом бытие определит сознание этих людей. Потому что они на каком уровне? Нет, не просто на материальном, а на каком еще? На грубом материальном. Они на грубом. Вот есть Индра и есть Вритрасура. Каковы их уровни сознания? На каком он уровне находится? Вот он Вигьяна Майя Коши. Вот он Вигьяна Майя. Вот это называется Бхакти Вигьяна Майя. А Индра? Манамая. Манамая. А есть Ананда, блаженство. И Вритрасура устремляется к этому блаженству. Он понимает эти вещи. Через что? Через разум. Одухотворенный разум. А Индры разум уму подчиняется. Почему? Почему он за материальный достаток сражается? Поэтому для него Вритрасура враг. Любой, кто посягает на наши привязанности, на наши чувственные наслаждения, кем становится? Врагом. Чего не понять-то, откуда враги? Враги. Враги сразу становятся. Откуда у человека столько врагов? Он потеряет либо на тело грубое, либо на тонкое, либо на объекты чувств, либо на сами чувства. Либо к тому, что мы считаем своим. Моя земля, моя жена, мои дети, мой дом, моя машина, Любой, кто посягает то, что принадлежит мне, я это уже как бы присвоил себе. Он мой враг. Поэтому говорится, могут быть убиты враги, которые посягают на жену, на там, ваш дом, на вашу землю, отравил колодец, поджигатель. Там. Кришна называет врага не Шиву никого, Кришна называет врагом вожделение. И больше ничего. Ну, я так думаю, что вожделение, оно где-то не у вас, где-то у нас. Вожделение, оно внутри. Человек хочет наслаждаться, поэтому боится от этого отказаться. И вы говорите, ну брось, не могу. Ну тогда давай возьми, тоже не могу. На что это указывает? На отречение? Бросить не могу и взять не могу. А? Что это? Привязанность. Это и есть гуна невежества. Это и есть привязанность. Самому не надо и не отдам. У Лопа де Вега есть такое, собака на сене, знаете? Вот это вот. Сам не возьму и другим не отдам. И бросить не могу, это, кстати, сам не могу взять. Но откушу. Съесть не съем, зато надкушу. Это и есть привязанность. Вот почему говорится, что привязанность и духовная жизнь не сочетаются. Но когда человек отречен, он может и взять, и может оставить. Между ним иметь или оставить нет разницы. Потому что он не привязан. Но когда вы привязаны, вы хотите либо иметь, либо отбросить. Но когда вы не привязаны, для вас нет разницы. Ну давайте еще. Ну я... Займем мы все это служение. Давайте больше, мы займем это. Ну, забрали, ну что, Бог дал, Бог взял. Поэтому, говорит, ни о потерях, ни о приобретениях он не беспокоится. О победах, о поражениях. Действует ради удовлетворения. Дали, займем. Не дали, теперь займем и так. Желание славы – это потребность ложного эго. Это вожделение. Потому что кто-то просто славой что делает? Наслаждается. Наслаждается. Если вы наслаждаетесь славой, поэтому, когда вам говорят, повесьте мешок сюда, вы же привязаны к этому, и вы жадный до этого становитесь. Если вы ей наслаждаетесь, вы не можете ее оставить. А если вы не были привязаны, ну берешь орехи, пошел, ну дали тем пару подзатыльников. Но гуру видит, что вы так решительны, он говорит, да ладно, я пошутил. И вы говорите, ну как скажете. Что у вас, ну ладно, славили, не славили там. Что вы не наслаждались этим, поэтому вы так легко это оставляете. Прославляют вас, вы не наслаждаетесь. Критикуют, вы тоже не наслаждаетесь. Что это, мазохизм, что ли? Ну, пусть критикуют, вроде прославляют. Важно, что я должен знать, для чего я служу. Я не служил этой славе, вы должны сказать. Поэтому, ну, заберите ее, что там. В чем слава-то? Слава преданного в том, что он может служить, не мотивируя этой славой, там, почестями, чем-то еще. Что Кришна вроде не понимает, не знает, когда что кому дать или когда что отобрать. Поэтому, говорится, преданный, он не просит ничего. Зачем ему просить? Кришна управляет этим процессом. Говорится, и спросить. Он может и спросить. Вот в шастрах говорят, ну там по-русски так говорят, и спросить. И спросить — это значит, как бы полюбопытствовать может, но не больше. Как вот эти вот, браман сказал, когда я освобожусь? И сапожник сказал, когда? Оба смотри. Один что, и спросил сапожник, а другой что сделал? Двигался, он двинуть хотел на Райну там. Типа, он что там? Спит, что ли? Опять там, наши шанаги. Поэтому оба спросили, но один и спросил. А другой как бы, там, ты, Нарада, там не мог бы ему сказать, что он там? О чем они там думают? Такой парень пропадает. Желать что-то любой ценой, переступить через нравственность, правила, предписания, это означает, вы стремитесь к этому для того, чтобы наслаждаться этого вожделения. Улавливаете, да, почему? Что человек из вожделения, движимый вожделением, когда вожделение, тогда вы переступаете через все. Но когда это совершенно другие вещи, ну почему бы не по правилам? Ну пусть Кришна же устроил эти правила, значит, какие-то ачарьи устроили эти правила, какие-то духовные учителя, какие-то большие, ну, я по правилам готов получить это. Когда захотите, тогда и дадите. Мне, конечно, хочется, но я не могу переступить через это ради такого желания. Потому что если я переступаю через что-то, значит, это похоть была. Я хочу кому-то показать, что я более продвинутый, или себе, или окружающим. Значит, опять вожделяк. Так ведь? Неправильное понимание. Так ведь, да? Ну, а что не понять-то? И поэтому, когда вы сидите и говорите, ой, мы там сами про нам попросили, ой, да мы там такой хороший, такой замечательный, когда инициация? Ну, что? Человек с опытом, он всегда понимает, кто перед ним. А неопытный, конечно, да. О, меня так прославляют, на эти инициации. Но когда они получат, они вас забывают. Люди что, они привыкли материальными этими. Поэтому преданный он не должен беспокоиться. Есть правила, все придет по правилам. Все придет ему как результат его преданного служения, а не как результат его лебезения, подхалимажа там или что-то. Это не преданное служение, подхалимство там что-то. Зачем? Он говорит, я нравственно стремящихся к победе. Надо нравственно продолжать действовать. Все придет само.